Воистину, ты один знаешь себя. Благодаря твоей внутренней силе, о высшая личность, первоисточник всего, владыка всех существ, бог богов, властитель всей вселенной. Воистину, ты один знаешь себя, благодаря твоей внутренней силе. О высшая личность, первоисточник всего, владыка всех существ, бог богов, властитель всей вселенной. Комментарий его божественной милости Шри Шримада Ачарья Бхактивиданты с вами Прабхупады. Всевышний Господь Кришна может быть познан теми, кто связаны с Ним, преданно служа Ему, подобно Арджуне и его последователям. Демоны или атеисты не могут познать Кришну. Мыслительные спекуляции, уводящие человека от Всевышнего Господа, есть серьезный грех. И не знающие Кришну не должны пытаться толковать Бхагавад-гиту. Бхагавад-гита изложена Кришной и ее, как науку. Кришну следует воспринимать от Него, подобно Арджуне. Атеисты не могут передать ее. Не то, что подобно Арджуне, атеисты не могут, а подобно Арджуне. Следующее предложение. Атеисты не могут передать ее. Как говорится в Шримад Бхагаватам 1.2.11, «Веданти таттатва видас, таттвахья джьяянам адвоям, брамети параматмети паван ити шабдаяте». Высшая истина познается в трех аспектах. Как имперсональный браман, как локализованная параматма и, наконец, как верховная божественная личность. То есть, на последней ступени познания абсолютной истины человек приходит к верховной божественной личности. Обычный человек или даже освобожденный человек, осознавший имперсонального брамана или локализованную параматму, не обязательно осознает божественную личность. Поэтому такие люди могут стараться понять высшую личность из стихов Бхагавад-гиты, поведанных самой этой личностью Кришны. Иногда имперсоналисты принимают Кришну как Бхагавана или принимают... Из-под влияния своей греховной деятельности, благочестивой и неблагочестивой деятельности, пока он полностью не принял все вот эти аспекты, что Кришна на самом деле изнутри и отовсюду контролирует, и что он все это видит, и нельзя так делать, потому что это не удовлетворяет Кришну. Кого же можно назвать на таком? Потому что он знает, как надо поступать, если он не действует таким образом. Мы можем говорить, вот что, столько мы знаем, а вот столько даже вообще не соображаем. Вот столько знаю, а столько слышал или читал, но не понимаю. Или вот столько знаю, но не хочу там действовать, потому что я завидую еще Кришне. Мне еще хочется получать исполнение этих желаний. Каких? Вот человек может быть уверенным в том, что он сможет победить какую-то проблему. Но когда проблема приходит, он не может ее победить. Он не может ее победить. Почему? Откуда это такое? Уверенность в том, что я могу победить эту проблему, но когда проблема приходит, человек видит, что он не может ее победить. А еще хуже, когда он думает, что он ее победил. Это еще хуже. По крайней мере, тот знает, что он ее не победил, поэтому он все, например, он точно внимательно. А тот думает, о, все, победил. И поворачивается спиной к этой проблеме. И спина получает оттуда такой жестокий удар. Как говорят, ножом в спину. За эту самонадеянность. Кришна является знатоком всего, что мы действуем. Как мы действуем, что мы делаем, чем мы мотивируем. Почему же Кришна не исполняет наши желания? Казалось бы, все бы, узнав о том, что есть Кришна, начали бы просить, и сейчас бы вообще было благоденствие процветание. Если бы этого было достаточно, просто узнать, что есть Кришна. Повторяя Махамантру и исполняя все свои желания. Представьте, сколько бы появилось Гитлеров, опять Наполеонов, Лениных. Если бы мантра на самом деле давала исполнять все их желания. Вы только представьте, кем бы мы сейчас были, если бы мантра исполнила все наши желания. Я уже видел, один шах был бы какой-нибудь. Али Гусейн. И был бы у меня самый большой гарем, 16 108 жен. Другой бы был бы сейчас великим ракшасом. С мешочком все. Но великим ракшасом. Кто кем бы был? Если бы Кришна начал исполнять через эту маха-мантру наши эти желания, которые мы имеем. Мало кто бы преданным сейчас был. Вы понимаете, да? Вот вы представьте, что исполнил бы Кришна ваше желание. Мало кто из вас был бы преданным. Так почему же Кришна не исполняет эти желания? Почему он так здесь давно? Мы первый раз столкнулись с преданным служением? За триллионы лет. А, то есть все дело в настойчивости. То есть настойчиво просить надо там. Упрямо, как осел. Упереться и скажешь, дай вот мне это, если, дай все. А то сейчас как упаду, как закричу. Да? Кришна заботится о предавшейся ему душе. Как проявляется забота Кришны? Как Кришна позаботился о Пандавах? Как Кришна позаботился о Харидасе, Хакуре, о Шивасене? Обо всех, как он заботился? Кришна как заботится о своих преданных? Вот представим, человек предался. Даже Харидас Такур говорит, что на уровне нама-аппаратки можно исполнить все свои материальные желания. Которые будут являться причиной чего? Да, ну падение, в общем-то. То, что человек оставляет преданное служение. Прабхупада пишет, как только они поправят свое материальное положение, они сразу прекращают совершать преданное служение. Везде он это описывает. Бхагава там, Бхагавад-гите. Так что, исполняет Кришна материальные желания? А? Или нет? Как думаете? Как думаешь? Иногда исполняешь. А иногда как он там сортирует? То есть для нас все время было благоприятно здесь оставаться. Ну, личность подходит. Но личность на как? Вот представь, сейчас у кого-то есть желание. Я бы личностно подошел и исполнил. Вы представляете, если бы я сейчас бы личностно исполнял ваше желание? У всех разные желания. И все бы это способствовало продвижению, да? Тогда бы все уже давно были в духовном мире, потому что Кришна бы тогда выполнял только раз желание, которое способствует продвижению сознания Кришны. Так ведь? Или нет? Как думаете? Кришна так устроил, сегодня прозвучало, так Кришна устроил. Все устраивает, устроитель игр наших. Он устраивает наши игры. Все создает нам, и мы так входим, и с ливами входим, брат, играем. Он говорит, давай, Кришна, играй. И Кришна, бедно, играй. Мы наиграли все нормально. Хозяин, как думаешь? Смотри, какая у нас цель. Если наша цель – это чувственное наслаждение, то он выполняет это желание. Если наша цель – Кришна, то он выполняет те желания, которые способствуют тому, что мы предъявили. Значит, да Кришна исполняет наши материальные желания? Да, конечно. А как он их исполняет? Он их исполняет так, чтобы мы больше не захотели? Что? Ты серьезно так думаешь? серьезно так думаешь? Что для преданных он все время так делает, чтобы они вот не имели желания больше? Желание живого существа — это первый закон для самого Кришны. Желание живого существа. Как можно все свести вот к такой абсурдной философии и сидеть проповедовать ее? Авария, ты понимаешь, я все больше убеждаюсь, что ты вообще философию не знаешь. Как ты проповедуешь ее? Как ты ее проповедуешь? Как ты умудряешься кому-то что-то рассказывать о Кришне? Как он действует? И кто как думает, где Кришна? Исполняет желания? И как он их исполняет? Вот Виджай говорит, если человек решил достигнуть Кришны, конечно, Кришна будет исполнять те желания, которые связаны с этим исполнением его желания, достигнуть его. А если у человека нет желания достигнуть Кришны, а есть желание занять какое-то материальное положение, исполнить Кришну, если человек служит ему, конечно же, исполнит. Непременно. Кришна через преданное служение исполняет желания все, и материальные, и духовные. Когда у человека есть желание совершать служение и достигнуть Кришны, Кришна позволяет ему достигнуть себя, исполняя все то, что позволяет ему достигать его, и стараясь остановить все как-то, пока у него есть это желание, оградить его от того, что его может что-то не дотянуть до Кришны. И если человек наоборот, у него есть какие-то желания материальные, он из-за этого служит, и у него нет желания достигать Кришны, исполнит Кришна его желание в служении? Конечно же, исполнит. Конечно же, исполнит тоже. Вы можете прийти в кино и не смотреть кино. Вот люди раньше, знаете, берут билет, приходят в театр и сидят в буфете. Знаете, да? Не знаете? Вот раньше так было. Приходят в театр и сидят в буфете. Они приходили в театр, чтобы показать друг другу новую одежду. Там. Их не интересовал спектакль. Другие в антрактах посидеть в театре, показать свою одежду, ну и посмотреть спектакль. Третьи не думали ни о том, чтобы показать свою одежду, ни о том, ни о буфете, пришли смотреть спектакль. И все они в театре, все они заплатили. Да? Каково предназначение театра? Буфет? А? Театр – это буфет? Нет. Нет. Только хором. Нет. Театр – это дом модели? Нет. Но автоматически, чтобы людям была возможность и это проявить, театр и предназначен, допустим, и для этого. Так и Кришна. Он устроил так, чтобы мы могли и то, и другое, и то, и другое. И буфет сходить, и перед друг другом поображать. Но мы не забывали о писателе. О том, что там разыгрывается. И мы платим какую-то определенную сумму за это. По своему желанию. Мы заплатили эту сумму. Каждый раз мы платим. Кто-то там в балкончике. Кто-то там, а кто-то вот только входной. Даже в зал не пускают. Все возле буфета ходит. Пришел походить возле буфета. Он в туалете покурить пришел. Я видел таких. У нас приходят в ИСКОН и курят в туалете. Больше ничего не делают. Разные люди есть. И все их желания исполняются. Ну, пришел покурить в туалете. Давай, кури в туалете. Вот туалет накурить. Курить-то есть, нет, ну, он возьми, валяй. Кто-то выкинул. Жуй пережеванное. Есть хочешь, есть, денег нет, а вот смотри, кто-то выплюнул. Можешь брать. Ешь. Кого что интересует? Но все туда попали. Все попали туда. У кого-то есть деньги. У кого-то есть карма. Он осуществляет свои желания, он в буфете сидит вообще до конца. От звонка до звонка и все действует все время в буфете. И пьет, и гуляет. Денег море. Другой все ходит, там кашляет, вся три кашли, чтобы все видели. Кто встанет и скажет, что это на себя внимание обратить надо. Знаете, читали Евгения Онегина? Там он все, на себя внимание обратил, все опаздывал. Не имеешь там в туре. Он любил, когда на него внимание обращают больше, чем когда на артистов, на сцену. Привлечь внимание к себе не Кришне, там, ни к чему, а мы тоже так. Всяких есть очень много. И все Кришна исполняет все наши желания. Он исполняет все наши желания, если мы туда попали. Он даже исполняет их, когда мы сюда не попали. Но он говорит, тот, кто хочет возвратиться назад ко мне, должен принять прибежище у моего чистого преданного. Он должен встать на путь бхакти-йоги, если он хочет вернуться ко мне. Назад. То есть есть метод, который... Цель этого метода — возвратить живое существо назад. Цель этого... Метод этот не преследует сделать человека богатым в материальном отношении. Он не преследует целью дать ему что-то другое. Он преследует цель... Этот метод предназначен для того, чтобы сделать человека чистым преданным. Вы знаете об этом? Что бхакти-йога предназначена для того, чтобы сделать человека чистым преданным. Любого, который встал на путь бхакти-йоги, сделать его чистым преданным. Если он будет строго выполнять указания духовного учителя. Целиком примет прибежище. Целиком. Это не так, как ты берешь то, что тебя интересует, и отбрасываешь автоматически, что тебя не интересует. И всем орешь, что это гуру. Нет. А это принимаешь все целиком. Курицу всю целиком принимаешь. Не только попку, которая несет яйца, но и клюв, который надо кормить. Когда мы целиком принимаем указания и стремимся, обучаемся, как сделать, как полностью предаться гуру. Как? Человек на самом деле постепенно очищается, просто действует. Это факт. Для меня это непреложная истина. Человек очищается, по-настоящему очищается. У него исчезает желание, все уходит, грязь вычищается из сердца. Это факт. Я говорил вам об этом, что это факт. Этот метод идеальный. Не идеальные мы. Не всегда мы прибегаем к этому методу очень искренне. Не всегда мы прибегаем к указаниям врача. Поэтому болезнь наша продолжается. У нас есть какие-то другие желания. Мы пришли в больницу, что? Знаете, бомжи как себя делают? Они раз в больницу и живут там. Почему? В больнице тепло, кормят. А потом как тепло, ну под ранки под. Там у них ноги гниют. Ранки раз, поджили, поели, жирку нагоняли. И они говорят, им говорят, так лежите здесь. Они говорят, да нет, все, сезон кончился. Знаете, чала-дхарма есть, там, сезонная религия. Сезон кончился, пора путешествовать. Потом они приползают в другое место с ранениями. Образно так. Гниют ноги у них. Желудок испортился, то все. Опять они подживаются. И опять. Кто как? Цели у всех тоже в больнице разные все цели. Кто-то спускает в унитаз таблетки, кто не доверяет врачам, кто приходит, ругается там между собой. Мало кто вылечится, кто пришел лечиться и думает, я должен лечиться. Вы заметили, да? Как чуть-чуть стало полегче, человек сразу из больницы убегает. Вы замечали это, да? Никто до конца не долечивается. Это тоже такое интересное условие человеческого ума. Как чуть-чуть легче, они все вот убегают. Вот любому возьмите. Даже вот вас вот взять вот сейчас, что-то вы сломали бы. Как вы чувствуете полегче? Вы сами бы гипс сняли, что вы вытащили. Все бы себе сами сделали. Вы брали гипс с руки, там, не знаю. Человек все сам начинает делать. Он что, он считает, я знаю, все, уже все прошло. Как маленечко поправил он свое положение, как он тут же уходит. Креп. И пошел. Когда он уходит, что он говорит? Он говорит, спасибо, мне очень у вас понравилось. А? Что он говорит такое? Вот представьте такую картину. Я захотел уйти из ИСККОН. Но я здесь столько много наговорил, так из себя изображал чистого вредного, столько наболтал во всей Сибири и за ее окрестностями. Аж не знаю, докуда уже наболтал. До самых до окраин. И представим, что я уже внутри в сердце стух. Как уйти? Как вы думаете? Охота уйти. Что я должен делать? Что? Нет. Я должен начать... Что? Вспоминать? Прошу. Му-му. Что я был му-му. Му-му. И здесь жить. Он начинает выискивать недостатки. То не так, это не так. Людей не любят. Там меня надули. Взяли, засунули шланг и надули. Там меня накачали. Он начинает выдумывать, потому что все по-другому на самом деле. Я сейчас же прямо могу удовлетворить желание этих людей. Посмотрим, они останутся или нет? Нет. Они даже боятся, что я сейчас пойду на компромисс. Скажу, давайте, я удовлетворю, оставайтесь, если это не так. Они не смогут этого сделать. Потому что у них желание есть уже уйти. И они боятся, что я это сделаю. И что тогда опять надо выкручиваться. Я же могу усложнить им жизнь. Помните, я как-то вам рассказывал, что когда я знаю, что человек хочет уйти, да? Я понимаю, что он сейчас начнет что делать? Искать недостатки. Раз он начинает искать недостатки, вся атмосфера, кто с ним общается и все, проблемы будет приносить. Вы понимаете, да? Значит, что, я должен ему помочь уйти. Чтобы и оградить других от вообще. И что я должен сделать, значит? Принять на себя обман. Да. Я должен ему помочь это сделать. Зная, что иначе он будет большой проблемой. Он принесет большой урон. Моральный урон. Он будет искать недостатки. Он начнет это распространять. Он начнет всех концентрировать на этом. Кто-то не хотел этого делать. Не хочет уезжать, не хочет там что-то бросать. Но надо это сконцентрировать. Надо найти это. И это есть. Прабхупада говорил, если вы заняты поисками недостатков, вы найдете ее в самой совершенной личности. Ком? В Кришне. Что Кришна обманщик, что он обещал одно, а сделал другое. Найти это элементарно. Я даже сейчас, когда задумываюсь, если бы я сейчас начал искать недостатки, вот в Кришне, я вот клянусь, у меня миллион есть причин, чтобы перестать ему служить. Он уже, знаете, сколько раз меня обманул? Вот, да, я в Бхагавад-гите даже читал. Вот так делай, да, я так делал, а он ничего. Помнишь, да? Он говорил, я помню это, как он говорил нам с панчами, предайтесь, и я вас избавлю. Мы предались, а? И что? Панчами, да? Одни проблемы. Он там, помнится, сказал нам с панчами, тоже говорит. И Качакру еще позвал, говорит, кто меня своей целью сделал? Мы взяли, поставили его портрет, мишень нарисовали, сделали его своей целью. Ждем, ждем, ждем. Он говорит, дают, что не достает, я оставляю, что имеете. Что-то я не замечаю. А что не достает-то? Власти, богатство, женщин. И что-то... Потому что, думаешь, если сейчас из-за всего этого хапнуть, он же еще потом исполнит желание, карму еще даст. Как-то нельзя вот так это все делать и чистым бредным стать в итоге. Он говорит, ты знаешь, как-то вот... Ну ты же Бог, сделай так. Я могу тоже тысячи причин найти, что якобы... Почему? Я знаю, потому что мне невыгодно. Мне невыгодно принимать, что говорится в этих стихах по-настоящему. Я могу знать о том, что да, это так. Я могу делать вид, что я не понимаю этого. Потому что если я это понимаю, мне нужно сделать это. Поэтому человек, когда он хочет что-то уйти куда-то или покинуть что-то, он не принимает этого. Почему? Как бы вы ему умно не говорили? Почему? Иначе ему придется что? Изменить свои планы. Поэтому Прабхупада написал в Бхагавад-гите. Когда человек приходит в духовную жизнь и видит крушение собственных планов, он начинает думать, что я здесь делаю? Он видит крушение собственных планов. У него были какие-то другие планы. И когда он увидел крушение своих личных планов, в этот момент он начинает думать, что я здесь делаю? У меня был план другой. У него свои планы. У кого-то есть план Кришны, у кого-то есть свой план. И человек начинает метаться, искать, где же можно осуществить свой личный план. В каком месте? Смотря какой план. Если вы метаетесь с планом Кришны, то вам очень легко найти, где его осуществить. Если вы метаетесь со своим планом, вам придется переселяться из тела в тело, менять жен, государства, страны, планеты, вселенные. Придется менять со своим планом. Придется менять. Если вы носитесь с планом Кришны, вы можете мгновенно найти место, где его осуществить. Вот спросите кого-нибудь, кто испытывает, кто в сражениях бывает, вот, кто на самом деле сражается. Майя атакует, он сражается там, то, все. Возникает желание, когда вот не исполняете свои вот эти гнусные желания здесь. Возникает да, такое мысль, а что я здесь делаю? Возникает? Скажите. Возникает желание убежать от себя? Возникает, возникает. Возникает. Возникает везде. Так человек и вешается. Знаете, почему он вешается? Он говорит, что я здесь делаю? Я не могу осуществить здесь свои планы. Он вешается. И думает, что он там будет жизнь. Но там, так сказать, новичок, новичка шкурку дерем. И с вас сдирают шкуру. И не одну. Я с тебя 7 шкур спущу и голым в Африку пущу. Все по-другому. Мы ожидаем, что будет что-то такое. У нас такое представление вот это вот. С материальный такой кумир. Вот как говорится, желание материального счастья и средств их исполнения. Клиши. Желание материального счастья и стремление к средствам его исполнения. Может быть, Харе Кришна мантра одно из средств исполнения материальных желаний? Может. Может. Если мы не прогрессируем, это будет причиной того, что мы опять останемся с тем же, от чего пытались отказаться. Как эта старуха у разбитого корыта. В итоге, вы помните, она в этой сказке осталась у разбитого корыта. Как вы думаете, на что это наталкивает? Что хотят показать живому существу? Да, она получит новую корыто. Да, она станет боярами. Потом дворянкой столбовой. И что? Вот, это, вот эти желания, это значит желания есть, еще потом в итоге они захотят стать Богом. И человек может остаться у разбитого корыта, соприкоснувшись с этим. Он может остаться у разбитого корыта, соприкоснувшись даже с этим. В этой жизни он может получить разбитое корыто. Корыте что делают? Что делают в корыте? А? Что делают только в корыте? Что, старухе нужно было корыто для того, со свиниками? Удивительно. Учительница наша. Что ты детям такую философию давала? А для чего корыто-то надо? Что стирать? Грязное белье, оказывается, надо будет стирать. Вот оно. В дырявом корыте это сложно сделать. Грязное белье стирать. И осталась старуха у разбитого корыта. Тоже даже грязная осталась. Уже все, не стирать. Очищаться даже невозможно. И чувства потом объявили войну деду, этому уму, древнему старожиле. Который все забрасывает, шафрановый невод. Невод шафранового цвета. И потянул. Так происходит. Поэтому Арджуна объявляет Кришну личностью, верховной личностью, высшей личностью, богом, Бог среди богов, он говорит. Владыка Вселенной, властелин Вселенной, владыка всех существ, первоисточник всего. Это Арджуна об этом говорит. Чтобы всем дать понять, что Кришна является целью. Удовлетворение Кришны — это цель живых существ, которую они должны достигнуть. Тогда они будут полностью удовлетворены. Откуда эта неудовлетворенность? От того, что человек так и ничего не сделал для Кришны. Кришна принял, да. Но он не сделал это в умонастроении, желание удовлетворить Кришну. Ни разу. Поэтому он не удовлетворен постоянно. Вы знаете о том, что пока человек не достигнет преданности Кришне, он будет всегда не удовлетворен. Вы знаете об этом? А? Слышали? Читали где-то книжку? Ну, которую по 20 часа вы хотите читать, не обсуждать. Живое существо всегда будет неудовлетворено. Так и да, ребят? Оно же будет всегда неудовлетворено. И оно будет все время лапшу на уши вешать, что причина его неудовлетворения является кто-то. Но только не оно. Оно будет сочинять истории про президентов, которые не дают штаны, про авторитетов, которые обманывают, про это солнце, которое светит не с той стороны. Про эту луну, которая безобразно так себя ведет. Все, сдернется охота. Поразглядишь на нее. Про этих матаджей, которые вообще просто хуже демонов. Они приходят в этот мир сбить с толку на осадку. Я уж не говорю про эти деньги, эти деньги, они вообще безобразно себя ведут. Все лезут и лезут. Все заставляют о себе думать и заставляют о себе думать. Я хочу думать о Кришне. А мата же лезут в мою голову сами. Я говорю, уйдите отсюда, они прямо в ухо залезают. Они лезут у меня в глаза, в ноздри, во всех 9 врат, короче. О, Матаджи, отпустите меня! О, деньги, прекратите меня преследовать! О, храмы, я не хочу по вам путешествовать! Отстаньте, не приглашайте меня в эти храмы! Что вы меня все шлете, эти приглашения? И дорогу мне готовы оплачивать все время. Отвяжитесь от меня! Что вы ко мне привязались все? Помните, да, эту историю? Очень хорошая история. Все мы ее рассказывали. Уже так здорово рассказывать. Надо самое главное рассказывать эти истории. И постепенно ты в них начнешь участвовать. Вы должны еще знать о том, что какова суть-то этой истории, для чего ее рассказывать. А то получается наоборот, он рассказывал и стал первым героем, так сказать, этой истории. Коньком, горбунком, в смысле. Кто-то рассказывал про этих трех сыновей и стал вот это первым, а второй вторым. А третьим никто. Все стали стариком, у которого были эти сыновья. Кто-то пшеницей стал, кто-то град столицей. Кто-то стал этим далече. Недалечий. Недалеченный. Кто-то сеятелем сеяли пшеницу, отвозили в град столицу. Все так. Вот там даже сказка так говорит. За горами, за лесами, за широкими морями, не на небе, на земле, жил старик. Опять старик это же. Вы заметили, да, старик все время происходит. Почему сказки все со стариком связаны? Вы понимаете почему? А? Как давно уже это. И у этого крестьянина, он же к тому же крестьянин, то плотник он, то крестьянин. Ну это бы простой. Крестьянин, вайще. Три сына, старший умный был детина, средний был и так и сяк, младший, так сказать, вовсе был мудрец. Братья сеяли пшеницу, отвозили в град столицу. Знаете, столица-то была недалече от села. Долго делали, и с набитой сумой возвращались домой. Долго делали, а вскоре приключилось с ними горе. Горе-то все-таки приключилось. Хоть они и сеяли, делали, и деньги собирали, а все-таки горе так сидит. Оно, как вот ни странно, горе все равно где-то. И накликали они на себя горе. И пошла вся событие. Разворачиваться. Подумайте. Тогда мы не думаем о Кришне, у нас проблемы всегда. Мы приходим служить Кришне, слушать о нем, общаться, помогать друг другу очиститься. Кришна исполняет наши желания. Тот, кто хочет его достигнуть, он его достигает. Постепенно, но достигает. Тот, кто хочет очищаться, сердце очищается. Что он отдает это Кришне? Он говорит, да, мне, как я к этому привязан? Забирай Кришну. И Кришна тут же забирает. Мы этому должны научиться. За все то пребывание, которое мы здесь собираемся находиться, в храме или где-то в другом месте, но мы повторяем мантру, следуем там, должны подниматься до этого. И любой, кто будет искать недостатки, уйдет. Помните это. И постарайтесь не общаться с этими людьми. Иначе вы уйдете вместе с ними. Когда они обскочат все храмы и разочаруются везде, как вы думаете, что они сделают? А? Ну как вы думаете, что они сделают? Они уйдут из ИСККОН в итоге. Сейчас они еще думают, что где-то исполнится их материальные желания. Они еще думают об этом, они мечтают об этом. Поэтому они скачут. Но когда они убедятся, что везде надо предаваться, что так устроен ИСККОН, везде надо предаться будет. И когда они в этом убедятся, они опять подумают, что я тогда делаю не только в этом храме, что я делаю вообще в этой организации, которая меня обманывает все время. Предаться везде приходится. Везде предаваться. Кришна сказал, тебе не избежать этой битвы. Почему он сказал эту фразу? А? Может быть, отложим битву? Может, на другом поле ее сделаем? Может, я пойду под дерево? Может, я пойду туда? Может, я пойду сюда? А Кришна сказал, нет. Арджуна, тебе не избежать этой битвы. Как вы думаете, что говорит Прабхупада? Почему сказал Кришна эту фразу Арджуне? Тебе не избежать этой битвы. А? Это краска, все это так же продолжает. Конечно. Тебе не избежать этой битвы. Если ты избежишь этой битвы, то сразу знай, что мы с тобой уже в других отношениях. Говорит, тот, кто не верит в это преданное служение, не находит счастья ни в этом и ни в том мире. Тот, кто оказывается от исполнения преданного служения из-за страха перед физическими неудобствами. И Кришна везде, много всяких штук есть. Он не достигает ничего. Ни того и ни другого. Он, то есть, не достигает того, что хотел сделать, и не достигает то, через что хотел делать. То есть, ни Кришна не достиг, и ни того, что хотел получить. Не достигает ни того, ни другого. Кроме неудовлетворения. Которое выражается в чем? В ком он начинает искать потом недостатки после этого? Они начинают богохульствовать по поводу истинной религии. Да? Они начинают богохульствовать. Постепенно они начинают испытывать зависть к верховной божественной личности, находящейся в их собственном теле и в телах других живых существ, и богохульствуют по поводу истинной религии. Это есть же такое? Мы должны скатываться до этого. Харидас Хакур предупредил нас, что в теле сейчас человека в Кали-Югу две личности, два личных, две природы, две натуры в нем себя. Что такое натура? А почему называется божественные и демонические натуры? Что такое натура? Что такое натура? Кто знает? Кто? Вероника, что такое натура? Ну, это что-то такое, что составляет. Ну, почему говорят характер, вторая натура, да, вот говорят? Или качество. Или привычки, вторая натура, характер. А что такое натура? Езжай, что такое натура? Природные качества. То есть ты не хотела, а природа тебя именно наделила? Да? Природа прям наделила. Ну, которые есть изначально. То есть изначально Кришна уже кого-то сделал демонами, а кого-то сделал преданными. Да? Кто как думает? Вегета, как думаешь? Гуна-карма. Что означает гуна-карма? Качество, которое человек получил в прошлой жизни. Ну, то есть в процессе деятельности здесь, в материальном мире, он может приобретать ту или иную натуру, ту или иную природу. Это зависит от нашей деятельности. Поэтому Кришна описал в 16 главе, постепенно они так вот скатываются, не стремясь действовать правильно, они в итоге скатываются. Скатываются, потом начинают завидовать, искать недостатки, богохульствовать, и все, в итоге скатываются. Злонравных, он говорит. Я не свергаю. Они же все души. Вы понимаете, да, что каждое живое существо одинаково? Оно душа. И оно чисто. Чисто. Но желая наслаждаться каким-то неправильным образом, оно может так, начать так действовать. И приобрести эту натуру. Получить эту натуру. Природу. Демоническую. И сейчас в теле человека в Кали-Югу две натуры. Да? Божественная одна, а другая демоническая. Как вы думаете, какая более могущественно в теле. Генка, как думаешь? Конечно же, божественно. Да? Ну, наверное, конечно. Правда, сами-то мы не знаем, но, наверное, книги пишут, что демоническое. Не знаю, верить, не верить прямо, я не знаю. Ты иногда читаю, думаю, верить, не верить. Потому что я думаю, вот у меня все прям божественно. Прям придет божество, отсюда. Божество, вы как? В натуре, главное, всегда так. Если уж Арджуна забеспокоился, услышав о качествах демонических, забеспокоился, найдя в себе полностью эту природу, он забеспокоился, и Кришна сказал ему, не беспокойся, Арджуна, ибо ты с рождения наделен божественной природой. Он обеспокоился, наверное. А мы, да, мы еще думаем, по-моему, написание что-то не то, или тут записались. Я Садева тут записался. Вы не обнаруживаете себя, а Арджуна нашел. Аж забеспокоился. Прям подумал, что он демон. Да, Сань? У тебя не бывает такое ощущение, что ты демон? Конечно же нет. Это только у Арджуны было такое ощущение. А вот у меня бывает постоянно. Не то, что Саня демон, у меня бывает ощущение, что я демон. У меня бывает такое ощущение. А у тебя, Вегета, бывает? А? А у тебя, Вичака? Сиськомасический. Мы же уже обсуждали. Бхактивинода поет. Когда же я перестану стремиться к личному счастью? Он говорит, что у него есть это. Когда я перестану совершать оскорбления? Тогда в моем сердце вырвется это ложное горе. Он везде в себе видит это. Но Санька не видит. А у Саньки нет этого. И других нет. У моих товарищей. Как можно избавиться от того, чего вы не видите? А? Вот как можно избавиться от дырки на брюках, если вы не знаете о том, что она там есть? Ходите с дыркой. На брюках, на спине. Вот как можно избавиться от длинных когтей, не зная, что у тебя длинные безобразные когти? А тебе будет сказать, какие-то такие длинные, черные, красивые, коготки мои. Я, может быть, мантигома, я с срединой когой. Видели, человек ходит, у него козявка из носа торчит. Он при этом вообще... Как? Если ты не замечаешь этого у себя, как ты от этого избавишься? Ты должен сначала увидеть, кто-то тебе должен обратить внимание. Сказать, ты что такое сходишь с такими ногтями? С такими коготками? Тебе скажут, вот здесь Кришна, вы замечали, да? Он говорит, о, лев, ты дерьмо. Так думаешь, о, Бантибаба, я стребельный коготь. А он будет думать, о, его прославляют. Что? А я. Он даже может не понять. О, вонючая нога. Или как наоборот, о, благоухающая нога, о, благоухающая стопа. Сладкостопый. О, сладкостопый. Мы тоже можем так. Гудакеша у нас есть, вот. Со стороны Матаджи есть одна гудакеша. И со стороны Прабу есть гудакеша. Кешка. И львы тут есть, все, как вот лес Джараханха. Там, а все пели, и птицы, и звери, и львы там все. У нас тоже все есть. И пары там. Как от этого избавиться, если ты думаешь, что у тебя этого нет? Как ты избавишься от этого? Конечно, нельзя все сразу выводить. Человеку сразу взять и показать его. Нельзя. Просто у тебя все отлично, только вот коготь. Сейчас надо от когтя избавиться. Вот сейчас, в наше время, коготь уже совсем не в моде. Да? Коготь как-то уже не копируется. Особенно черный. Хотя бы сделай его белым. Это называется постепенно. Постепенное очищение когтя. Потом вы говорите, теперь размер когтя совсем не тот. Это раньше длинный коготь был в моде. А сейчас белый и такой средний. Он человек привыкает уже к среднему когтю. Он говорит, ты уже ему цокаешь все время, а уже это не в моде. Надо мягче. Итак, когда-то наступает время, когда когтя нету. Вот кто со мной на культуре, они постепенно пришли к выводу, что когти это ну не очень ну, красиво, потому что вообще нормально забодает. Ну, по крайней мере, когти. Их и нет уже. А раньше, пожалуйста. Любой длины, любой, так сказать, черноты. По крайней мере, постепенно приучается человек, что когти это, в общем-то, зло. Пока еще вопрос о рождении, болезни, старости, смерти. Потому что, в общем-то, сначала надо убедить человека, что когти это тоже зло. Начнем с малого. Постепенный прогресс. Ради Бога, давайте. Обрати внимание, ну, хотя бы на мелкие проблемы. Какой-то внешне грубый грязь, как этот храм Гундича чистит. Потом начнем, так сказать. Другой Дживахимса, Кутината, Пуджа. Их еще сложнее вычистить. Но человека нужно воспитывать в чистом, то есть стремиться именно к чистому, да. Почему мы говорим, что эта наука предназначена для того, чтобы стать чистым преданным? Поэтому мы постепенно говорим об этой нечистоте преданного служения. Чтобы дать вкус к чистому. Мы говорим о чистом преданном служении, как мы хотим о чистом. Вот когда, вы замечали, когда человек говорит? Ага, и там показывают, как все чисто, уютно, море, не снег, это катушка, грязь. Валенки, какой-то пьяный мужик лежит. Милиция кругом ходит. Он говорит, вот, и человек начинает стремиться, он начинает туда хотеть, в это место. Так же и сознание. Когда мы говорим о чистом сознании, у человека появляется желание погрузиться в это чистое сознание. Получить это чистое сознание, чистое преданность. Тогда же, говорит, у меня проявится вкус к чистому воспеванию святого имени. Но мы не можем сразу чисто взять и воспевать, потому что, по крайней мере, кто-то может в катхе это делать. Это и то дает какой-то эффект. Да, в катхе. Может же дать этот эффект? Почему вот на махатах вы замечали, все собираются и начинают в унисон джапу повторять, помните, да? круг, джапак в унисон. Слышали, да, вы? Для чего? Совместно это делать. Это придает силу. Это придает силу. Вот все время спрашивают, а вот мне мешают читать джапу. Можно ли я буду где-то читать ее в другом месте? Вы знаете, почему в алтарной читают? Вот в Майпуре, если кто-то был, да, там в алтарной читают. Махараджи приходят, садятся и читают. И слушают свою джапу. Как вы думаете, для чего? Почему это совместно? Потому что когда у вас появляется стремление независимого повторения джапы, вы можете попасть в другое место. Когда все вокруг читают джапу, это такая иллюзия, что вас кто-то сбивает с толку. Вот представьте, потом, значит, тогда все будут говорить только о Кришне, но сказать, можно я буду там, где не буду говорить о Кришне, а? Что такое? Я не могу находиться в том месте, где все время говорят о Кришне. Домой прихожу, все говорят, можно я перееду в другую квартиру, там хоть по крайней мере не будут говорить о Кришне. Потом мы скажем, Кришна, ты знаешь, задолбали нас тут со своим именем святым. Не могли бы мы служить? И мы говорим, о Господь, мы будем тебе служить там, в том мире. Сделай этот мир, мы там будем тебе служить. Вы пришли в этот мир со словами, о Господь, я буду служить тебе. Почему это произошло? Как вы думаете? Вот точно поэтому. Что мы не могли служить совместно. Мешали вы там. Нам мешает уже. Этот человек, как в этом алтарной повторять джапу? Это как аскеза такая. Вот то ли дело в пешачнике где-нибудь под одеялом, фотографии голой женщины. Ара, говорит, ара. В голову так чуть-чуть эту кассету засунул. И вперед. А потом удивляться. Ой, что-то не продвигаешь. Оп. Какие-то проблемы. Динь-динь. А чего? Да? Что-то как-то они мешают на санкиртане вот лишними вот эти. Как-то одному так класснее это распространяется. А в храме такая майя, я вам скажу, вообще. Там божества же. Там такая майя, я вам скажу. Храм это такая майя. Вы ни разу не слышали, что в храме так тяжело, там такая майя. То ли дело, на выясной все классно, там уже бабахать. А в храме такая майя. Сила Прабхупада эти храмы настроил, чтобы майя там жила. И они это проповедовать начинают. Вы понимаете, что страшно? Самое это страшное, что это проповедь, и санкиртанщики начинают это проповедовать, что храм это майя. Вы представляете, что такое? Это оскорбление на самом деле. Вы знаете, что это аппарат? Храм майя. Майя в храме, да? Или где? Где вожделение? Товарищи, ваше вожделение мне покоя не дает уже. Где она, Майя? В храме? Генка, как думаешь, где Майя? Везде! Майя везде! Вездесущая Майя! Поэтому не слушайте. Не слушайте тех, кто ищет недостатки, потому что они собираются уйти. Не слушайте тех, кто говорит, что все это мешает ему. Когда кто-то по духам повторяет маха-мантру, он не дает мне сосредоточиться на Кришне. Нет, вы послушайте. Я все время слышу по духам, это Кришна, Кришна, Хари-Хари. Никто не дает мне сконцентрироваться на Хари и на Кришне. Да? На чем вам не дают сконцентрироваться? Когда мы среди преданных, что нам не дают сделать, как вы думаете, а? Ребят, ты-то знаешь, ты опытный, ты уже старожила этого дела. Почему мы так одиноко бродим по храмам в одиночестве? Хотя бы какую-то группу бы сделали путешествующую. Ну а что? Серьезно? Серьезно, вас главили бы, скажу, президентом путешествующей группы недовольных. Не путешествовали вы, хоть какое-то совместное путешествие, совместное недовольство. Хоть Кришна говорит, вы сотрудничаете против меня, однако вы демоны. Да как вы думаете, почему мы хотим отдельно быть от преданных? Потому что отдельно от преданных можно. Что сделать? Как думаешь, Джайк, что можно делать отдельно от преданных? А? Поэтому в храме такая майя! А в храме, когда все вместе, днем и ночью, майя. Это майя. Такая майя. Этот храм. Ни одно желание, так сказать, чистой преданности невозможно исполнить. Кругом они тебе про майю вот эту рассказывают. Днем и ночью эту майю читают. Повторяют эту майю. Он повторяет все время одно и то же. Такая майя этот храм. Поэтому надо стремиться где Кришна. Отдельно. Со словами, я буду служить тебе там, дома, в квартире, у постели с женщиной. Я буду читать 50 кругов и зачитать благочестивым людей. Я люблю быть ману. Неужели вы столько времени служите, так и не разобрались, что нам стоит принимать, от кого, и что мы слушаем когда-то? Не позволяет ли это нам оскверниться? А? Слушаю все это. Ну что, он хочет почести, давайте его прославлять. Ну что, боже мой, что нам, трудно что ли? Давайте его прославим, ну что? Уж если мы не будем его прославлять, он сейчас нам будет объяснять, что здесь майя. Если человек видит, что ему не дают то, что он хочет, он будет говорить, что здесь майя. А здесь обманщик на обманщике сидит, обманщиком погоняет. У них нет любви к людям. А люди это я. Спасайте свои духовные души. Иначе майя здесь будет. Иначе вы не поймете меня. Спасайтесь, иначе вы не будете меня. У вас нарушится связь со мной, спасайтесь. Иначе будет связь с другими живыми существами. Спасайся. Ты должен спасаться. А то такая майя здесь, она так устроит, что потом придется Кришне служить. Это ж вообще такой большей майи мы не видели нигде. Здесь наобщаешься, и еще появится, не дай Бог, желание служить Кришне. Да еще, не дай Бог, честно и бескорыстно. Это ж такая майя. Еще, не дай Бог, отказаться от своего ложного эго придется. Вы представляете, что это такое? Это вообще, не знаю, кошмар. Это уже я не я. Это я уже какой-то освобожденная личность буду. Это какая майя вообще будет? Я и без этого. Это уже не я. Представьте, если я не притворяюсь, это разве я? А? Это уже не я, это уже какой-то вообще преданный чистый. Что я в мае что? Если я не выскакиваю и не ору, что это я что ли уже будет? Меня уже все знают как выскочку. Как великого выскочку. А меня знают как великого Миклуха Маклая, путешественника, который все открывает, открывает новые недостатки в храмах и скорбь. Он уже вывел всех этих. Он уже множество храмов выводит на чистую воду. Чистая вода, синий гир. Червонец в руку. Уже много всего. А то это же я, не я. Да? Если я не балбес, то это не я уже. Как кино было такое? Один мужик все время пил, да, и раз домой трезвый приходит, жена открывает, он трезвый, она сказала, что Понимаете? Она подумала, что какое-то горе. Что-то должно было страшное случиться. Он трезвый. Как и у нас такое. Как кто-то раз чистым преданным решил стать. Что случилось с тобой? Какое мое? Что-то страшное, значит, произошло. Что-то страшное в его жизни сокрушилось. Он решил отказаться от своих дурных привычек. От своих мотивов. Ой, какое страшное событие. Да? Горе постигло нас. В нашем храме кто-то изменился. Знаете, коммерсанты, как они приходят, если кто-то цены сбивает, они раз приходят. Ты что, мужик? Здесь у всех одинаково должно быть. У нас совместное загнивание. Ты что, мужик? Все стадо портишь. Как это, паршивая овца. Мы тут загниваем совместно. Побольше больных овец в наше стадо. Лозунг. Люди могут вылечить овцу. Но другая овца, общаясь с больной овцой, что она становится? Больной овцой. Помните такую сказку, она говорит, не пей, Ивановка, козленочком станешь. Да? Я слушался, братец Иванушка, стал козленочком, и давай страдать. Мы уж предупреждали. Вот так, когда мы ослушиваемся, потом у нас проблемы, но нас же предупреждали. Да, наш царь предупреждает. Мы ослушиваемся. Кришна нас предупреждает. Будут проблемы, если вы не будете этого делать. Вот откуда проблемы приходят все время? От нашего непослушания. Как Авигятор говорит, вот эта фраза из Бхагавата, что пока человек не хочет принимать вот что-то, это говорит только о том, что у него нечистое сердце. До тех пор, пока он не принимает и что-то не принимает, это лишь говорит о том, что у него нечистое сердце. Это не говорит о том, что что-то другое. Просто говорится о том, что у него нечистое сердце. И нет иной причины того, что с ним это происходит, кроме его собственного нечистого сердца. Да? Но почему человек начинает искать недостатки? Он не хочет признаться, что сердце его нечисто. Потому что тогда нужно совершать аскезу, тапасию, тапа. Кто? Никто не хочет совершать тапасию, аскезу. Это еще бесплатно. Без власти, без женщин, без богатства. Никто не хочет. Каждый хочет что-то вот такое получить, что-то сам не знает. Его спросить, что ты хочешь получить? Не знаю. Что не хватает? Человеку дают лучшее служение, книги распространяют. Представим, что он не может распространять книги. Займись тем, что ты можешь делать. Чтобы способствовать этому распространению. И делай это хорошо. Так нет. Вот сейчас в Красноярске, там есть такой Шривиджайт, вы знаете его, да? И вот ему никто не говорит в глаза ничего. Все его аккуратно, корректно отметают. И говорят мне только об этом. Как вы думаете, почему? Он не принимает этого, да? И он делает плохо все. И никто не хочет с ним что-то делать, потому что он все время делает все плохо и не хочет принимать ничего. Вот иногда люди просятся на культуру. Но они хотят там на культуре делать то, чтобы их удовлетворяло. Вот как вот их удовлетворяет. А я держу на культуре тех, кто делает то, что я говорю, и делает идеально это. Если вы хотите быть такой личностью, прошу на культуру. Идеально. Вот Ольга знает. Ни днем и ночью от меня покоя нет. Ни днем, ни ночью нету покоя. Это вам кажется, что там наслаждаться вы будете. О-хо-хо. Вам придется, чтобы насладиться чем-то, вам придется столько сделать. Я так на вас наеду. Вы же знаете меня. А там время, оно сжато. Здесь время много. Здесь можно подождать 3 недели, потом наехать. Еще наехать постепенно, с когтей. А там нет. Там как на передовой. Уже все. И вы же знаете, когда так все, я наезжаю очень сильно. Я бью в самые слабые места их. Но я не бью и со злости, чтобы они там умерли. Нет. Чтобы они защитили эти слабые места. Но когда человек вообще тыкает слабое место, в этот момент ему говорит, что это я делаю из любви, очень сложно. Как ребенка, когда его порят, как ему говорит, ты знаешь, вот сейчас я тебе еще стукну, это вот моя любовь вообще сейчас выйдет на себя. Сложно ему объяснить. Вот сложно в тот момент объяснить, что я вот Майкуру так люблю, что поэтому ему говорю. В этот момент, когда я ему говорю, он думает, как вот уже жизнь может увидеть, что-то рвется и оттуда такой. Где-то на астральном плане это происходит. Скажите, сюда же. Важняк как выскочит, как выпрыгнет. Там на себя посмотришь в астральном теле, кошмар. Рубадов, вот он объяснял, что у человека есть образ еще, ментальный образ. То есть форма такая есть. То, что соответствует его менталитету. Человек может быть очень красивый так внешне, да? А менталитет, ну он там хочет какой. И у него менталитет. И когда вы посмотрите на его ментальный, да, образ, он может быть таким. Ракшастичный. Да, Дурьятхан. У него было такое красивое тело. Вы знаете, да, что он был ослепительно красивый? Равно был ослепительно красив. Но их сущность там, внутри, она была очень кошмарная. Почему думаете, вот всяких демонов рисуют с рогами такие? Хотят отразить их что? Внутренний мир, да? Какие они там внутри? Вытащить. Вот помните, как Шрила Прабхупада, он был такой маленький, да, такой, а его рисовали. Такой корона, красивый, как воина великого такого. Женщина одна, экстрасенша нарисовала, говорит, вашу Прабхупаду так видит. А другой такой, и рисует экстрасенс картину. То есть внутреннее состояние, которое... Маленький мумитроль. Я иногда вижу мумитролей. С виду вроде он такой брахман, а по сути мумитроль. Или гном. Все говорят, а гномик там такой хороший. Вы знаете, что гномы что, они хорошие, что ли? Они же демоничные живые существа, демонюшки. Но гном самый натуральный. Ну, он кишки разрежет, так сказать, вытащит оттуда и на шею намотает. Вам же. Трехрядные кишки. Поэтому мы так заботимся о друг друге. Это, в этом проявляется наша забота, как отец. Иногда он наказывает ребенка, но никогда нельзя думать, что он наказывает его из желания, чтобы его там забрать. Да ничего, он же еще отдает ребенку этому все. Отец же всегда отдает. На мои часы, на мои штаны, на то, на все. Все тебе же уже и отдаю. Но почему же он его порит тогда? Он не хочет, чтобы ребенок попал в историю, в катастрофу. Он жалеет время ребенка. Что ты болтаешь? Я слышу, как многие пытаются спасать здесь, но они просто критикуют. Они не помогают, они критикуют. Потому что у них нету этого настроения отцовства. Нету даже братского отношения. Просто хотят продлить. Как вот Ананта, он защищал Антаратму все время. Как дедушка. Не как брат он был, а как дедушка. И не как друг. А как старый дед. Не как гуру, а как тот дед. Вот Мой отец меня часто ругал. И ругает? Я знаю, что он всегда хочет. И он готов отдать что угодно мне, лишь бы у меня было все хорошо. Когда мы знаем, что вот так вот преданные к нам относятся, что они просто хотят нам блага. Ну скажите, кому что надо, я отдам. Серьезно? Вы же знаете, что я отдам. Я вам не даю из-за того, что знаю, что это будет причиной ваших проблем. Кришна это так. Вот любому из вас это надо. Чтобы вы поняли, что это так. Также и гуру. Он исполняет любое желание, чтобы мы поняли, что все, что он хочет, это так, чтобы мы были в порядке. Ты вот цель. Привести нас в нормальное состояние. Он не будет поощрять наши какие-то проблемы. Мы думаем, что это поощрение. Вот мы нашли прибежище исполнения своих низких желаний. Проблем своих. Это поощрение. Это лишь подтверждение нашей слабости. Незащищенности, слабые места. Это наши слабые места. Мы должны укрепить эти слабые места. С таким желанием, если человек делает, тогда да. Ну, если он просто понимает и об этом всем рассказывает, но сам не укрепляет свои слабые места. Вот Авария ко мне перед отъездом подошел и говорит, здесь вот там все ругаются, там туда-сюда. Надо бы сделать мирное существование и все остальное. А как вы думаете, сам он может создать мирное существование? Вот возьмем Варю нашу. Я Варя. Вот Авария же тоже его доканывает. Когда ему особенно делать нечего, охота над кем-то поиздеваться. А у Вартакши, так это вообще. Это как вайшнав вчера, слуга стоп вайшнав, который бьет нашего маленького Лешу. И уезжает в Индию, потому что он ищет недостатки. Ничего хорошего не будет. Он глупый просто. Востока там хватает. Это просто оскорбительно. Когда человек покинуть хочет, он думает, что это кто-то причина. Поэтому я всегда боюсь тех людей, которые, поэтому я говорю, собирайтесь езжать. Не надо доводить дело до того, что вы начнете совершать оскорбления. И ваше счастье будет, если вы в следующем храме найдете такую же личность, которая, увидев, что вы негодяй, сразу вас отправит быстренько, сохранив, по крайней мере, других. Потому что иначе вы начнете искать недостатки и отравите атмосферу. Иначе вы начнете совершать оскорбления. И тот, кто позволит вам это совершить, тоже будет участником этого оскорбления. Все живые существа связаны между собой, особенно когда они становятся преданными. Они не как коровы, что одна тонет, и все смотрят и жуют. Они пытаются помочь. И когда они не могут ничего сделать, по крайней мере, они пытаются, чтобы этот человек, ну, как-то в другом месте попробовал, скажем, по-настоящему. И пишут эти письма друг другу президенты. Вот, прими этого, он такой, такой. Какой? Какой? Все разбегаются. Но они могли бы это сделать. Они могли бы собраться, когда у них было бы единая цель. Они на самом деле к чистому преданному служению хотели бы дойти. Они бы собрались и убедили бы GBC, что надо сменить это обучение. Это бы произошло. Это зависит от них. Им их построили так, что они были довольны. И потом, когда недовольны, все время, как говорят, разделяй власть. Знаете, да? Надо всех переругать, тогда нету единого мнения. Всех лбами столкни, и тебе легче оставаться. Почему? Потому что они против тебя совместно не восстанут. что их надо столкнуть лбами. Сыграть на их низших качествах, низменной природе. И они будут бить друг друга. Все то, что они имеют против тебя, они будут против друг друга делать. Бить друг друга. Так Майя устраивает. Вместо того, чтобы бить свое вожделение, она говорит, ты че? Это он виноват. Бей его. Он виноват. И кто-то начинает биться друг с другом. Они голосуют, они поднимают руки, они защищают. Зачем? Зачем они голосуют и зачем они защищают? Почему они все не могут сказать, да, вот так, на самом деле, так, это так, мы бы хотели. Не надо обижаться, но мы бы хотели нормально сказать. Как только появится тот, кто хочет нормально служить, не просто хочет каких-то изменений, а нормально служить хочет, по-настоящему, как Кришна исполнит это желание. Потому что Кришна хочет, чтобы кто-то нормально служил. А когда те ничего и так не делают, еще что-то тем чем-то недовольны, ничего не будет. Вот сейчас практически в Новосибирске нету санкиртана вообще. Ты последний, да, беги, а кто уехал? Последний санкиртанчик уехал из Новосибирска. Что за проповедь? Что вообще такой департамент, как Санкиртана, он исчез. Ну хорошо, я понимаю, ладно. Представим, что исчез департамент Санкиртана. Но там, по крайней мере, департамент Фудфулайф должен быть мощным. Есть Фудфулайф мощный? А что есть мощный? Киртана раса? Она мощная? Вот вы, кто музыкант? Кто бы слышал это все? Потому что есть желание наслаждаться своим чувством. Вот и все. Это непонимание, то есть человек не понимает глубоко, что важно делать. И думает, что вот его желание это самое глубокое понимание. Сюда принять вот, ну, авторитет Шрилы Прабхупады. Ну стань тогда, будь просто руководителем ансамбля Киртана Раса. Зачем тебе быть президентом? Ну стань, вот тебе сделать. Пусть другой президент, который поднимет Санкиртану проповедь, создаст департаменты, начнет проповедью заниматься. Кто тебя отбирает? Нет, хочется вот так быть. Вот так и так. И вот приезжают люди, его критикуют. А сами такие же. Поэтому Кришна не убирает. Почему не убирать? Что вы боретесь с ним, вы не боретесь с тем, что стать делать лучше. Я помню, как в Чите приехали, Качакра убеждал, там, что вот, Ангирамуни такой плохой, там все такие, вот так все. А смогли бы они сделать лучше? А? Нет, они выступили лично против него. Что он их чувства не удовлетворял. Они не выступили принципиально, что сознание Кришны из-за этого там что-то. Он принципиально зажал их просто. И они пришли и выступили против него. Знаете, кто не выступал? Сильно так. Но потом выступал. Это Авая. Как вы думаете, почему? Авая, почему ты? А? Нет, потому что он говорил, что ты Авая самый продвинутый среди всех, кто там есть. И ты это знал, что он любит. Он удовлетворил тебя. Твое желание низшее. Ты на самом же деле знаешь, что ты не самый продвинутый. Договорил. Он говорил это другим, и ты знал об этом. Поэтому он тебя рекомендовал, так сказать, остаться. Вот как за авторитета. Он не рекомендовал Качакру авторитета. Почему-то. Почему? И вы выступили против него. И вы кричали, бегали, что вы не хотите быть президентами. Но я знал точно, что вы хотите этого. Я знал это точно, 100%. Вы не хотели признаваться открыто, потому что тогда могли сказать, что вы очень алчная личность. А нужно было держать миф о том, что я из чистой любви это хочу сделать. Но было желание. Эти желания остаются в сердце живого существа. Одно лишь признается, а другое нет. Одно публичное это. Суть не в этом, что публично об этом прорать. Не надо даже орать. Потому что это было видно, что это просто оппозиция. И эта оппозиция не вела. Вот знаете, как политики, это политика. Есть преданное служение, а есть политика. Политика о чем говорит? Что вы тот же самый обманщик, только другой. Вас интересует кормушка. Знаете, вот как политики, выбора вот эти, они за кормушку бьются. Их не интересует народ, не интересует вот это служение. Интересует кормушка. Знаешь, да? Кормила. Укормила властью, говорят так. Ну что, ты не знаешь об этом? Мать, ты знаешь об этом? Что они дерутся за кормила. Что-то там дается им, какой-то корм. Они могут его распределять. Они начали там, вот он деньги отдал Прапавишну Махараджу без нашего ведома, то сделал, пятое, десятое. Я слушал когда-то, я понимал, что творится. Их не интересовала духовная жизнь. Их интересовали свои планы. Так много происходит, поэтому... Это сохраняется до тех пор, пока кто-то не настроился на самом деле совершать служение. Когда я приехал в Читу, многие собрались оттуда, уехали. Многие собирались уехать. Потому что никого не интересовала Чита. Поэтому свергать Ангирамуни не было причин даже, честно говоря. Когда вы хотите убрать кого-то, чтобы здесь сделать в этом месте лучше, тогда я еще понимаю, да? Очень разумные люди, они сразу видят, кто что куда клонит, что он делает. Они тебя могут предупредить, сказать, вообще нора, вот здесь так. И ты можешь увидеть, о, точно, я просто с этой позиции не смотрел. Ты не смотри в страсти никогда на это, не смотри в танос. Я посмотри на это в благости, и ты сразу поймешь, что здесь кто куда дует ветер. Но живое существо само себя не знает, вот в чем проблема. Поэтому ему доказывать это, что он так делает, тоже сложно. Сложно доказать было раку, лебедю и щуке, что он действует неправильно. Каждый был уверен, что он действует правильно. Лебедь летел в облака, щука в воду, рак назад пятился. Все со своей природой пришли. Никто не хотел этот воз бросать. Что там в возе было? Как у кормила такое там было в этом возе? Что никто не хотел бросать этот воз. Плоды интересовали какие-то. Что так человек трясется? О чем он так беспокоится? Может, он беспокоится, что если у него это отберут, то у него нет сознания Кришны. Понимаете, что он беспокоится? У него нет сознания Кришны у человека, он беспокоится этим. Если у меня это отберут, он говорит, я буду беспокоиться. Кому я нужен? Кому нужны мои песни? А? Пока я их возглавляю, они всем нужны, я всем навяжу эту песню. А когда меня... Кто будет слушать мою песню? Смогу ли я 4 дня на свои концерты собирать людей? А? Одних и тех же еще, которые скажут, о, здорово, как классно! Агент? Даже второй раз тех людей, которые один раз там побывали, опять пригласить сложно будет. Да? Ну, такой средний фильм никто не хочет смотреть. Средний фильм даже никто не хочет смотреть второй раз. Вот вы знаете, да, что есть такие фильмы, которые вроде так, ну, не сказать, что они совсем такие плохие. Но второй раз никто не хочет их смотреть. Да? А есть фильмы, которые 5 раз смотрят, 6. А там всегда есть ключ. Что ты? Почему? Что ты боишься потерять? Штаны? Трусы? Что ты там боишься? Часы? Противогазки? Что против боишься потерять? Что тебе не дают? Тебе не дают воспользоваться плодами твоей деятельности. Ну это же из блага тебе. Ну ладно, давайте посмотрим. Давайте проэкспериментируем. Отдадим все плоды этой личности. И вы посмотрите, как он быстро... Нужно обладать сознанием. Как только предоставляется свобода деятельности, как тут же живое существо начинает неправильно использовать эту свободу, даже зная все. Называется оскорбление святого имени. Выслушав столько указаний, столько наставлений по этому поводу, все равно туда залезть. Почему? Вот вы не заметили, что все, что мы делаем, связано с оскорблением святого имени? Вот кто это знает? Вот кто задумывается по такой параллели, что все, что я сделал неправильно, это оскорбление святого имени? Так устроен процесс бхакти сейчас, что все, что мы не делаем, это не вот... Если мы что-то неправильно слушаем, это что? Неправильно Бхагаватам слушаем, спим? Что это? Оскорбление чего? Шримад Бхагаватам? Опять святого имени. Оскорблять ведическую литературу и... Знаете, да? Это все связано со святым именем. Невыполнение регулирующих... Все связано с оскорблением святого. Все. Часто ли человек вот осознает это? Не часто. И он стремится. Почему он хочет вырваться из круга преда? Потому что он устает от этого. Он устает от Кришны. Он устает от Кришны. Ему хочется как-то вот отдельно побыть. С обещанием, Кришна, я на самом деле буду тебе служить. Мы уже сюда пришли с этим обещанием. И погрязли в глубоком невежестве. Так и человек, он говорит, дайте мне деньги, я буду служить Кришне. Кришна, если мне дадут деньги, я буду служить тебе. И что в итоге происходит? Он погрязает, да. Поэтому Кришна дает всем, кто действует правильно. Кришне не жалко, не думайте, что кому-то жалко. Просто человек может доказать сам по своему поведению, что ему нельзя этого давать. Он не имеет этого влазить. Да? Не имеет даже он влазить, умудряется. А представляете, что если он иметь будет? Представляете? Когда человек не имеет влазить, а если у него не будет? А если у него будет это? А ум-то ненасытный. Вожделение-то ненасытное. Корыто давай, потом давай это, давай то, давай все, давай это. И начинается. Давай. Аппетиты разрастаются. Это как поливать Прабхупада, говорит, огонь бензина. И удивляться, что он разгорается все больше и больше. Все разбирается. Сегодня тебе не дали деньги, значит ты будешь искать тетеньку. Человек хочет насладиться плодами своей деятельности. Раджас. Это сердце в гуне страсти. Совершать суровые аскезы, следовать всему с желанием насладиться плодами этой религиозности. Для чувственных наслаждений. Это раджас. Раджа-гуна. Как бы сладко и красиво не говорил человек, это раджас. И тот, если тебе не дают наслаждаться, ты будешь оскорбительно относиться к этой личности. Ты совершишь оскорбление, аварадхи. И следствием этих аппаратов будет то, что тебе не ногу сломают, ничего. У тебя пропадет вкус к воспеванию святого имени, к общению с преданными служениями. Падаешь. Это называется пав. Когда принцип нарушил, ты еще не поднимешь. Но когда тебя прекращает желание вообще мешочек одевать, даже мешочек одеть неохота, даже вообще повторять эту мантру. Это оскорбление. Поэтому Прабхупада защищал преданных от оскорбления, просто их выгонять. Выйдите. Он боялся, что они сейчас, если их вот так не отправят, они нас совершают аппарат. Представьте, если бы я Вайшнав вчера не разрешил ехать. Это он только драться стал, пить. Что бы он мог сделать, да? Какие бы оскорбления он мог нахлестать? Единитки не такой, Тхеравак не такой, все не такие. Мы все не такие, я не такой тоже. Мы все не такие. Причина бывает не в нас, да? Причина бывает в единице. Это из-за него у нас проблемы. Проблема всегда у нас в нашем сердце. Как ведь начать? Вот как ни крути. Я так уважаю этих таких браманов, которые это делают. Которые могут это понять и могут это объяснить другим. Которые сами могут это делать. Пусть не все идеально, но они так настроены. Это браманы. Это браманы. Это точно как с машиной, я вам говорю. Меня убеждали, что машина даст эффект. Я дал машину. Не жалко. Я дал машину. Был ли эффект? В Артакше был эффект? Ни разу. Самое-то, что интересно, ни разу не было эффекта. А какова иллюзия, да? А иллюзия как? А как уверен человек в этот момент, что это даст эффект? Уверен? На 100%. Так же, как сейчас у нас вот преданные некоторые, они думают, что вот если я сейчас поменяю, будет эффект. В этот момент практически невозможно убедить человека. Он уверен, что это сейчас ему даст прогресс. Вы даете ему, что просто показать, что ты не жадничаешь. Он начинает же обвинять, в чем? Что вам жалко, наверное, все. Хорошо. Ну, что я так говорю, дайте ему штаны, если это на самом деле, если вся причина в штанах. И мы увидим, что причина не в штанах. Дайте ему Вриндаван, дайте ему Майяпур, дайте ему Джаганнатхапури, и вы увидите, что проблема не в том, что он там не был. Да, Панч? Не в этом же проблема. Но в тот момент, когда он так думает, он уверен, что в этом проблема. Что из-за этого я. Но не подтвердилась ни одна санкиртана, что это было эффективно. Ни одна. Как ни странно, ни одна вообще не оправдала, что это эффективно. Как ни странно. И вот сейчас ее наладит эту машину, да? Как будто. Я ее опять отдам санкиртанщику. Если бы вы что-то сделали эффективно, я бы вам отдал и все. И эту иномарку, что, зачем? Я могу вот так, где-то на трамвае, пешком, вы меня можете довести туда, куда мне надо. Что я знаю, что это может быть причиной. А для меня это будет эффективно. Для моего служения эффект будет. Потому что мое служение расширяется постоянно. Я этим не горжусь, я просто очень хорошо внутри себя контролирую, там внутри. Я все время контролирую себя там внутри. И прошу Кришну, контролируй меня, Кришна. Посылай мне это, где-то я что-то буду делать не так, пошли мне, пожалуйста, сразу сигнал. Я прошу тебя, дорогой мой Господь, я читаю книги и контролирую через книги себя, свои желания, читая эти книги. Там. Я мантру читаю и вот. На культуре они слышали, как я читаю мантру. Я не читаю, как они мантру. Я так не читаю мантру. Потому что я не считаю, что это мантра для меня. Я читаю. Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Я вот в таком темпе читаю и так читаю. Громко я хочу слушать свою мантру. Если она превращается во что-то, я знаю, что надо мне перечитывать. Я буду перечитывать ее. Зачем? У меня есть желание ее перечитать. Это не то, что... Я понимаю, что иначе я потеряю силу какую-то. Та, которая приносит радость, как вот здесь пели мы в песне. Это приносит лишь радость в сердце. Иначе ты потеряешь эту радость служить Кришне. Человек должен радоваться, что он служит Кришне. А человек вдруг начинает страдать, что он служит Кришне. Почему же? Когда наступит тот день, когда я обрадуюсь, то, что я на самом деле могу это делать для тебя. принимать вот эти все неудобства ради себя, Кришна. И радость от этого испытывать. Не наслаждение, а радость. Это не материальная радость, когда вы получаете радость от того, что вы исполняете миссию духовного учителя, принимая какие-то неудобства, рискуя жизнью. Какая же, как это наслаждение? Вы радость испытываете, радость, которая уже это другое наслаждение, совершенно другой аспект наслаждения. Строго выполнять указания гуру и действовать. Поэтому никто и не испытывает радость. Мало ли, которые испытывают радость. Они испытывают радость, когда им аплодируют, а испытывают радость, когда им говорят, вот первое место, да. Но это тоже используется, как ногти. Если ты не можешь чем-то другим стимулироваться, тебе Кришна это дает. Как вот Читрит меня спросил, а не ложное ли это вот отречение, когда вы не сообщаете то, что вы делаете? Нет. Это не ложное отречение. Я не стараюсь бежать за ложным или за неложным. Я знаю, что все это работает. Вот как бы Гаура Кишора Даса Бабаджи начал следить, вот, какие-то отчеты писать кому-то, что вот он столько кругов прочитал возле помойки. Это опять же только для того нужно, чтобы контролировать нашу деятельность, чтобы мы ее делали правильно. Для этого нужны эти отчеты и все остальное. Это не предназначено для нашего прославления, эти отчеты. Эти отчеты на самом-то деле предназначены для чего? Скорректировать, скоординировать стратегию этой деятельности, увидеть результат этой деятельности, чтобы правильно распределить куда-то что-то. Как... И как один из факторов, да, потому что видим, что человек, как он воспринимает это как орден, ну, раз это его стимулирует, давайте споем ему тут же. Знаете, как человек сделает все для того, чтобы его прославили, и потом в конце будет. Так что... Это приносит радость. Купаться в лучах славы. Это очень здорово, купаться в лучах славы. Прабхупада говорит, надо покинуть то место, где вас прославляют. Но если вы духовный учитель, вы должны стремиться в то место, где прославляют духовного учителя. Где прославляют преданных. У нас же есть примеры собственных духовных учителей, так что все равно не так. Почему? Человек находит, вот надо все время растормошить себя. Надо проповедовать. Надо тормошить себя, иначе не проблем. Нужно загнить. Припишите. У нас даже в этом платке дядя не парит, где она может. Вот я уезжал, вас спросил, поддерживайте свое сознание. Пожалуйста, поддерживайте свое сознание. Поддерживайте сознание Кришны. Поддерживая свое сознание Кришны, мы поддерживаем других. Понимаете? Поддерживая свое собственное сознание Кришны, мы поддерживаем сознание Кришны другого. Вот представьте, что я вот сейчас приеду. Что произошло? У вас тоже проблема. Как подумал? Ну если ушла Кришна Райана, у него такие проблемы, значит, чего уж надо? Когда никакой проблема, все там. Все говорят, ну да, сказал, забрыл. Получил одну лишь радость.